не оставлять следа. Когда вы делаете что-то, вы должны сжечь себя дотла, сгореть, как хороший костер, не оставив никакого следа. Когда мы практикуем дзадзен, наше сознание спокойное и достаточно простое. Но обычно наше сознание перегружено и усложнено, и нам бывает трудно сосредоточиться на том, что мы делаем. Это происходит от того, что прежде чем действовать, мы размышляем, и это размышление оставляет некий след. На нашем действии лежит тень каких-то ранее сложившихся представлений. Такое размышление не только оставляет след или отбрасывает тень, но также привносит много других мнений о других действиях или вещах. Эти следы и мнения очень усложняют наше сознание. Когда мы делаем что-то совсем простым, чистым сознанием, у нас нет предубеждений или теней, и наши действия оказываются сильными и однонаправленными. Но когда мы делаем что-то с усложненным сознанием по отношению к другим вещам или людям или обществу, то и действия наши очень усложняются. Большинство людей, занимаясь одним делом, преследуют двойные и тройные цели. Есть такая поговорка «поразить двух птиц одним камнем». Это обыкновенно и пытаются осуществить люди. Поскольку они хотят поймать слишком много птиц, им трудно сосредоточиться на одном деле, и это может кончиться тем, что они не поймают вообще ни одной. Такое мышление всегда отбрасывает тень на их действия. Тень — это, в сущности, не само мышление. Конечно, часто необходимо заранее подготовиться к действию или продумать его. Однако правильное мышление не отбрасывает тени. Мышление, оставляющее след, — плод вашего связанного, запутанного сознания. Связанное сознание — это сознание, которое ставит себя в зависимость от прочих вещей и тем самым ограничивает себя. Именно это малое сознание порождает мысли о достижении и оставляет свой след. Если ваше мышление оставляет след на вашем действии, вы будете привязаны к этому следу. Например, вы можете сказать: «Вот это сделал я». Однако в действительности это не так. Вы можете вспомнить прошлое и сказать: «Я сделал то-то и то-то определенным образом». Но в сущности это никогда не будет буквально соответствовать тому, что произошло. Когда вы думаете так, вы ограничиваете свое подлинное знание того, что вы сделали. Поэтому, если вы привязываетесь к мысли о том, что вы сделали, вы вовлекаетесь в эгоистичные мысли. Часто мы думаем, что сделали хорошее, полезное дело, но на самом деле это может оказаться и не так. Когда мы стареем, то нередко очень гордимся тем, что совершили в жизни. Когда другие слушают человека, с гордостью рассказывающего о том, что он совершил, они чувствуют, что здесь что-то не так, ибо понимают, что его воспоминания грешат односторонностью. Более того, если он будет гордиться тем, что сделал, эта гордость создаст ему известную проблему. Повторяя свои воспоминания снова и снова, он будет все больше и больше искажать свою личность, пока не превратится в довольно-таки неприятного, упрямого человека. Это один из примеров того, как чье-то мышление оставляет след. Мы не должны забывать сделанного, но лишний след нам не нужен. Оставить след — это не то же самое, что помнить о чем-то. Необходимо помнить о том, что мы сделали. Однако не следует привязываться к тому, что мы сделали, в каком-то особом смысле. Привязанностью мы называем именно эти следы наших мыслей и действий. Чтобы не оставлять следа, когда вы делаете что-то, нужно отдаваться этому делу всей душой и телом. Нужно быть сосредоточенными на том, что вы делаете. Вы должны сделать свое дело до конца, так же, как сгорает хороший костер. Вы не должны быть дымным костром. Вы должны сжечь себя дотла. Если вы не сожжете себя дотла, то на том, что вы делаете, останется ваш след. В вас останется нечто, что не сгорело дотла. Действие дзен — это действие, которое сгорает дотла, не оставляя ничего, кроме пепла. Таково назначение нашей практики. Именно это имел в виду Даген, когда говорил «пепел не превратить в дрова». Пепел есть пепел. Пепел должен быть пеплом до конца. Дрова должны быть дровами. Когда имеет место подобное действие, оно одно объемлет все. Поэтому наша практика не есть дело часа или двух, дня или года. Если вы занимаетесь практикой дзадзен, отдаваясь ей всей душой и телом, то даже одно мгновение — это дзадзен. Так миг за мигом вы должны отдавать себя своей практике. После того, как вы что-то сделали, в вас не должно ничего оставаться. Но это не значит вовсе забыть о сделанном. Если вы поймете это, все ваши двойственные мысли и жизненные проблемы исчезнут. Когда вы практикуете дзен, вы сливаетесь с ним. Нет вас и нет дзадзен. Когда вы кланяетесь, нет Будды и нет вас. Есть только один абсолютный поклон, вот и все. Это нирвана. При передаче нашей практики Махакашьяпе Будда лишь с улыбкой поднял цветок. Только Махакашьяпа понял, что имел в виду Будда. Все остальные не поняли. Мы не знаем, историческое ли это событие или нет, но что-то оно значит. Это иллюстрация нашего традиционного образа действия. Действие, которое объемлет все, истинное действие. И тайна этого действия передается нам от Будды. Это практика дзен, а не какая-то доктрина, которую учил Будда, или какие-то жизненные правила, установленные им. Доктрина или правила должны меняться в соответствии с местом, где они соблюдаются, или людьми, которые им следуют. Но сокровенная суть этой практики неизменна. Она всегда истинна. Поэтому для нас нет иного способа жить в этом мире. Я думаю, это совершенно верно, и это легко принять, легко понять и легко осуществить. Если вы сравните образ жизни, основанный на этой практике, с тем, что происходит в этом мире или человеческом обществе, вы поймете, насколько действительно ценна истина, заповеданная нам Буддой. Она довольно проста, и практика довольно проста. Но даже если это и так, мы не должны пренебрегать ею. Ее огромная ценность требует выявления. Обыкновенно, когда что-то очень просто, мы говорим: «А, я это знаю, это совсем просто, это знает каждый». Однако, если мы не познали этой ценности сами, она для нас — пустой звук. Это то же самое, что вовсе не знать. Чем больше вы соприкасаетесь с цивилизацией, тем больше вы понимаете, насколько это учение верно и жизненно важно. Вместо того, чтобы только критиковать свою цивилизацию, вам следует отдавать себя этой простой практике, заниматься ею всей душой и телом. Тогда общество и цивилизация будут произрастать из вас. Возможно, для людей, которые слишком привязаны к своей цивилизации, критический взгляд в порядке вещей. Их критическое отношение к ней означает, что они возвращаются к простой истине, заповеданной Буддой. Но наш подход — это просто сосредоточенность на простых основах практики и на простых основах понимания жизни. В нашем действии не должно быть следа. Мы не должны привязываться к каким-то надуманным идеям или красивым вещам. Мы не должны выискивать что-то хорошее. Истина всегда рядом, всегда доступна.